325. Малоразвитый ум всегда спотыкается о кажущиеся противоречия. Он не может совместить иерархию с находчивой самодеятельностью. Без синтеза, конечно, самые однородные понятия будут рассыпаться, как кладка без цемента. Осознание синтеза ляжет как ступень к преображению расы. Правильно, замечание бессмертия одноклеточных. Но чем же можно обратить к единству наши разнородные элементы? Можно упразднить множество искусственных средств, приводя в жизнь заснувшие кристаллы психической энергии. Можно думать о ней, как о нашем начале. Только единство понимания, осознания, устремления к утверждению восхождения – рождает мощь преображения. Не думайте, что это отвлеченность, но советую принять как необходимость восхождения расы.